Виктор, входя. «Люся, я принес пленку». «Люся, все записалось?» Начало пьесы, написанной в день похорон Арбузова. Он был непредсказуем. Это отмечают все его студийцы. В основном происходило так, что он свое последнее слово говорил наоборот. Тому, что ожидалось, или тому, что говорили другие, или тому, что говорил он сам автору до читки пьесы. До — хвалил, а после — порицал, или до — не говорил вообще, загадочно молчал, бренчал леденцами в коробочке, а потом разражался хулой или хвалой. Все оцепенело молчали и шли домой. Это происходили занятия Арбузовской студии драматургов. Иногда он только говорил «черт знает что». Своей ученице и любимому другу Оле надписал книгу как раз так. «Все считают, что вы моя ученица, а вы черт знает что». Другой ученице подписал фотографию «от навеки перепуганного педагога». Третья ученица Аня, когда встретил ее и спросил, пишет ли она пьесы, она ответила: «ничего не пишу, ничего не идет. Эти не пропускают, те не дают». Он сказал: «пишите только для меня одного». Из записи на пленку. Аркадий. Он любил их, они женщины обаятельные, и он это тоже учитывал. Но тем не менее, вот я бы так не мог. Но он набирался духу и говорил им, когда они читали пьесы. Что говорил, известно. Эти уходы домой. После занятий шли пешком до какого-нибудь метро подальше. Не могли расстаться, провожали его, друг друга. Перезванивались по приходе домой. Собирались просто так. Встречали Новый год днем раньше все вместе. Мыли окна и полы, когда строили свой театр в подвале. Собирали деньги на ремонт, когда подвал сгорел и его отобрали. Когда один из стариков, в каждой студии они есть, читал пьесу, а у него был тяжелый период, то перед чтением все зверски друг друга предупреждали «только хвалить», хотя обычно-то ругали. Но сейчас видно, что это негласное указание исходило от него. Эта история имеет свое продолжение, когда речь зайдет о пьесе «Улица Шалом Алейхема, 40». Об Аркадии Ставицком. Как он тосковал! Какая гомерическая! Огромная тоска по людям все время толкала его на бесконечные разговоры. Он, правда, больше молчал. Встречи ради других. Он любил. Любил футбол, консерваторию, бывать на людях, красавцев и красавиц. Ездить, рассказывать о поездках, кормить родню, старых друзей. Терпеть не мог плохие концы, надеялся, что ему удастся этого избежать. Думал о средстве, соображал что-то насчет револьвера, но вынес все до конца стоически. Всегда надеялся. Первое дело, по которому он вышел из дому после больницы и с палочкой. Пошел к начальству хлопотать о квартире для одного из нас. Начальство смылось. «Оставил гневную записку», — сообщил он. Не любил чужого неблагополучия ужасно. Уезжал в Дубулты, а мы его провожали. Был вечер, закат, ветер. Он поднялся на ступеньки и величественно брякнул: «Вы все дураки!» Чуть ли не последняя была поездка. Он вообще обожал произносить загадочные фразы типа «завтра мой день складывается странно» или «здесь нет решительно никакого Беляева» в ответ на вопрос чьей-то заглянувшей в дверь головы. Из записи.